Подошел к березе, снял двустволку с сука, переломил. Выбрал на скатерти пару сухих патронов, вложил и, взведя оба курка, сказал: «Отойдите, Селестина Ивановна, не для женщины то». Обыкновенные слова Ноя: «не для женщины то», как крапивой обожгли Селестину. Она давно выполняет работу, которая не для женщины то. И не потому ли мужчины, как вот Тимофей Боровиков, или тот же председатель УЧК Артем Таволожин, ни разу не поговорили с нею как с женщиной? Она для них комиссар, фронтовой комиссар, товарищ. А вот Евдокия Елизаровна, проститутка, пакостница, оказывается при всем при том женщина. Раздался выстрел второй. Селестина вздрогнула и быстро оглянулась. Ной стоял возле воронка, покачивая головою. «Прости меня, Господи!» — загубил коня. «Не по злому умыслу, по дурости своей». Воронко, пронзенный двумя пулями в голову, еще дрыгал ногами, храпел, потом, вытянувшись, испустил дух. Ной швырнул ружье к березе и принялся бегать по кругу. «Нож, нож надо! У вас есть нож?» Селестина взяла со скатерти нож, вынула его из кожаных ножен и передала Яну Вилосовичу. Тот перерезал коню горло, чтобы кровь сошла, и начал ошкуривать. Оно и по кругу, как будто именно в этом было его спасение. Чуял, что внутри у него огонь пылает, жжет, жжет, а тело в дрожь кинуло. Как бы воспаление легких не схлопотать. Из-за каких-то пчел и свалится с ног. Уму непостижимо. Главное — выгнать остуду изнутри, со всех пор тела. По кругу, по кругу. Селестина поговорила с Яном Вилосовичем, побежала на горку и вернулась на совраске к березе. Привязала коня, собрала продукты и вещи Ноя в сумы, перекинула их сзади седла, отдала топор Яну Вилосовичу, а потом подошла к Ною. Лицо у него как в огне, от бороды не отличишь, в одну масть, дышит горячо и часто. «Вам плохо, Ной Васильевич?» «По что? Ничего. У меня отец доктор, могу вызвать». «Ни к чему то, Селестина Ивановна. О докторах не нуждаюсь, а вот в баню можно бы». «Хорошо, рядом в лесничестве есть баня. Попрошу истопить». Селестина уехала. Восстание. Восстание по всей Сибири, кипело в голове Ноя. Лучше бы я не уезжал из Гатчины. Как мне быть теперь с казаками? Вспомнил своих незадачливых комитетчиков. Какое у них теперь соображение? Ясно, первыми выхватят шашки, чтобы хвост очистить от комитетства в полку. Солнце скатывается все ниже и ниже. Не заметил, как и день гаснуть начал. Но есть еще Дуня, Евдокия Елизаровна. Под УЧК стерва гнула, чтобы своих любовников выгородить. Не выпрямится ей вовек. И все-таки жаль Дунюшку. Что он ей скажет? Мало ли ему стыда было в Белой Елане. Сердце до того сильно бьется, что Ной чувствует его упругие удары, будто оно разбивает ему ребра, чтобы наружу вылететь. Ян Вилосович успел ошкурить коня, разрубил тушу, а Ной все это время гонял себя по кругу, чтобы разогреться, и добился-таки, в жар кинуло, с лица соль капала. «Ага, вот так-то!» Подъехал лесничий на ломовой телеге. Это Селестина послала. Домик его невдалеке от пасеки. Лопату привез. Ной сам вырыл яму, сбросил туда останки воронка, закопал и дерном обложил. Ян Вилосович с лесничим уехали на телеге с мясом, завернутым в сырую шкуру. Седло прихватили, мешок с овсом. А Ной задержался. Полегчало, потеет, потеет. Оглядывается, не оставили ли чего.